Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь. Мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Господь, мы воздаем Тебе всю славу, всю честь. Ты наш Бог. Ты наш Царь. Ты Бог всех богов и Царь всех царей. Мы воздаем Тебе всю славу. Но прежде всего Ты наш Отец. И мы воздаем Тебе славу, как нашему Отцу. Мы поклоняемся Тебе, как Отцу. Спасибо Тебе за то, что мы единственные, кто имеем привилегию быть Твоими детьми. Даже ангелы лишь слуги Твоими, лишь слуги Твои. И, Боже мой, дай нам никогда не опускаться на уровень ангелов, чтобы быть лишь слугами Твоими. Дай нам всегда понимать, что мы дети Твои. Тем мы и отличаемся от ангелов, что мы единственные. Среди них можем общаться с Тобой и дружить с Тобой, а не просто исполнять Твои команды и поручения. Спасибо Тебе, что Ты создал нас для общения. Для ангелов нормально исполнять Твои поручения, потому что Ты для этого их и создал. А для нас нет, потому что нас Ты создал для общения, для другого. Открой же нам смысл нашей жизни, именно центральный, главный смысл, чтобы мы смогли исполнить именно Его, достичь именно главной цели. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, подкрепились? Все хорошо? Ну, я вижу, что вы повеселели. Первое Тимофею 2.1. Давайте еще посмотрим. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Давайте все вместе опять это скажем. Прежде всего прошу совершать молитвы. Аминь. Когда я, вот раньше, сегодня, когда я оцениваю свою жизнь, вот до 99-го года, до того, как Бог мне дал это откровение, я вижу, что у меня было неправильное основание моей жизни. То есть, раз прежде всего прошу совершать молитвы, значит, это самое главное основание, да, нашей жизни. И прежде всего прошу совершать молитвы, это означает, что если мы хотим оценить свой духовный уровень, то мы теперь имеем от Бога критерий, самый главный, по которому мы можем это оценить. Аминь? То есть не по количеству дел мы можем оценить свой духовный уровень или свой уровень познания Бога, близости к Богу. Не по количеству дел, не по своему названию, там, не по своему авторитету или репутации, не по этому. Поэтому тоже, да, то есть да, поэтому тоже. Но прежде всего прошу совершать молитвы. Это значит, главный критерий прежде этих всех критериев. Мы можем посмотреть на свою молитвенную жизнь, или лучше сказать, на свои личные отношения с Богом. И вот поэтому оценить свой духовный уровень. Правильно? Логично или нелогично? Ну, раз прежде всего прошу совершать молитвы. Ну, да или не да? Перевариваете пищу? Значит, у меня было, можно сказать так, что есть четыре основных неправильных основания. Я говорю сейчас именно неправильно, если мы это сделаем главным основанием. Это нормально, если мы думаем, что мы знаем Бога по каким-то там, по разным причинам. Это нормально. Но главный критерий – это общение с Богом. Ну, например, я раньше смотрел на себя и думал, ну, я знаю Бога, потому что я харизмат. И если ты баптист, ну, пожалуйста, не говори мне, что ты Бога знаешь больше, чем я. Тем более, если ты католик или православный. Я смотрел на свою деноминацию и думал, класс, в нашей деноминации помазанники есть. И пастор Сандей, и тот-то, и тот-то, там, и за границей их кучу. И думал, ну, мы знаем Бога. И даже мысли не возникало, что подожди-ка, Сергей. Они-то Бога знают, потому что у них есть личные свои отношения с Богом. Но из-за того, что ты в той же самой деноминации, что они, еще не означает, что ты знаешь Бога. Логично? Даже если мы в какой-то церкви человека, который знает Бога, то же самое, что деноминация, да? Это еще не означает, что мы знаем Бога, если мы находимся в церкви человека, который знает Бога. Потому что познание Бога возможно только из личного опыта, из личного общения с Богом. Аминь? А я ж был уверен в себе, то есть я думал, ну, как бы мы харизматы, халилуя. Амен, халилуя, да. И я был просто убежден, что ну все класс, ну все супер. Я там скакал перед Богом, я вообще люблю славить Бога свободно, танцевать. И я всегда ноги выше головы, и все время аллилуйя, и мы скорали. Я думал, ну класс, мы поэтому знаем Господа. Ну видно же, что знаем. Не то, что эти баптисты станут, ну пу, что это такое? А мы, вот это класс. А сегодня я понимаю, что это вообще не критерий. Называй ты себя хоть харизматом, хоть дважды харизматом, неважно. Дело вообще не в той, в какой-то не в том, в какой-то деноминации или в какой-то церкви. Неважно вообще. Это вообще роли в познании Бога, это роли вообще не играет. Твои личные отношения с Богом. Вот что играет роль, и только лишь это. Да, какие-то, может быть, деноминации, они могут больше способствовать развитию отношений с Богом, а какие-то меньше способствовать. Но все равно не в деноминации дело, а в твоих отношениях с Богом. Именно поэтому в православной церкви было очень много людей, знающих Бога. В католической церкви именно реально знающих Бога. И это факты. Да, у них там куча наворотов, там тот Серафим Саровский, там взять его, да? Очень близко знал Бога, дары Духа Святого через него там действовали. Он очень мудрый был, он там вообще... Люди издалека к нему ехали, чтобы вопросы какие-то ему позадавать и услышать мудрые Божьи ответы. То есть, действительно, человек от Бога. Но в то же самое время прочитал в Библии, что кто не возьмет креста своего, не может следовать за мной. Вылил себе чугунный крест и на шею повесил. И ходил, так, он даже если увидите его где-то на иконах, сгорбленный такой. Потому что чугунный крест все время носил такой здоровый. Другой, значит, чтобы уходить к Господу, в столб вкопал, по-моему, 10-метровый, если я не ошибаюсь. Залез на этот столб и всю жизнь не слазил с него. 36 лет не слазил с него. По-моему, так его назвали, по-моему, столпник, да, по-моему? В туалет оттуда ходил, ел там. И вот он, и вот представьте, вот он пришел к Господу где-то на небо и говорит, Господь, я ради Тебя на столбе всю жизнь просидел. Как? Отшельник? Столпник его звали, да. Я ради... Да там много таких. Один в пещеру закрылся и тоже лет 10 оттуда не выходил. Даже чтобы в туалет сходить, не выходил из этой пещеры. Маленькой какой-то там. Выкопал себе. И это они... Да я ради Тебя, Господь, в этой пещере просидел. Там тоже там 10 лет. И Господь скажет, ну молодец. Ну ты ж ради Меня молодец. Но ты бы, правда, мог бы и ну, найти нормальную комнату, там себе светлую, просторную. И там общаться со Мной, а не на столбе сидя. Но ничего, проходи. Вот, то есть где-то примерно похожий разговор у них обязательно состоялся. Но тем не менее эти люди искали Бога. И многие из них находили Бога. Даже на столбе. Даже на столбе. Я не знаю, как он там спал. Неважно. Факт то, что но деноминация не означает и еще ничего. Даже когда я был католиком, даже когда я еще не был крещен Духом Святым, но я же сказал, что когда я узнал Бога, что когда я узнал, что Бог есть, да, я стал с Ним общаться постоянно. Даже когда я был католиком, я иногда 7, мог 8 часов с Ним сидеть, там, знаете, у них такие скамеечки, там, как бы ты не совсем на коленях, а так, вот, ну, вы знаете. Я остановился на эту скамеечку. И, короче, там целый день проводил и разговаривал с Ним, не мог остановиться. И даже тогда у меня в католической церкви были такие переживания иногда сильные, что, например, раз я разговариваю, и как будто я внутрь себя провалился. Вот как будто вот куда-то раз внутрь. И смотрю на мир изнутри самого себя. Представляете? И вижу прямо свое тело и свою душу на расстоянии от себя. мысли мои, вот, вижу прямо, что я не мысли, вот они прямо. Вижу душу свою, чувствую, вот как мыльный пузырь переливают. Прямо вижу, не крещенный Духом Святым католик такое пережил. Я тогда не мог сказать, что это вот называется быть в духе. Помните, Иоанн сказал, был я в духе в день воскресный. То есть мы знаем все, что наше настоящее я не тело, не душа, а дух. А когда ты общаешься с Богом, ты это уже не просто теоретически знаешь, ты прямо чувствуешь, что ты не тело, ты чувствуешь, что ты не душа, и ты чувствуешь себя духом. И вот даже когда я был католиком, уже я это чувствовал. Из-за общения с Богом стабильного. Из-за общения с Богом. Поэтому я убежден, что деноминация значения не играет, или конфессия. Значит, другое мое неправильное основание было, почему я оценивал себя, что я знаю Бога. Это то, что я очень много всего делал для Бога. И я думал так, если ты делаешь для Бога меньше меня, или вообще ничего не делаешь, пожалуйста, не говори мне, что ты Бога знаешь больше меня. И действительно, это может быть критерием того, знаем мы Бога или не знаем. Но это не главный критерий, потому что прежде всего прошу совершать молитвы. Значит, вот критерий прежде всех критериев. Потому что всем известен и такой факт, что можно быть для Бога очень активным. Но еще это не означает, что мы его друзья, согласитесь. Фарисеи во времена Иисуса, они много чего делали, но это не означает, что они знали Бога близко. Аминь. Поэтому, когда я был очень активен в служении, много чего делал, и я по сей день активен, но у меня не было самого главного, и я чувствовал, что я умираю. Потому что дела – это не показатель того, знаем мы Бога или не знаем. Можно и даже вообще не общаться с Богом, а нормально делать всякие дела. Это я вам 100% говорю. Я был в одной церкви, 2000 человек и 3000 филиалов у них. И с пастором стали разговаривать, он говорит, Сергей, я так рад, что ты приехал к нам сюда, потому что, он говорит, я служу Богу по 16-20 часов в сутки. И вообще с ними не общаюсь. Только на собраниях. А я знаю много похожих примеров. Самое интересное, что они занимаются огромной общественной работой. Детские дома открывают, там, ну, огромная общественная работа. Он говорит, однажды я возложил руки на больного, и слепой прозрел. Бог даже больных исцеляет. И там много разных чудес происходит. А человек вообще время с Богом не проводит. Во-первых, сильная организация, он там бывший чиновник, сильная организация, очень сильный администратор, все организовал. Во-вторых, финансы, есть как вклад, как иностранный, то есть пасторов всех спонсирует. Но это харизматы, это не то, что я о ком-то говорю. В-третьих, организация, финансы. В-третьих, милость Божья. Потому что Бог хочет, чтобы люди спасались, любой, хоть как, и хочет больных исцелять. И поэтому просто по милости Он это делает. Но Он сам умирает. Вы думаете, Он рад этому, что Он так живет? Естественно, нет. Он говорит, когда я был молодым служителем, у меня было время с Богом. Но чем больше стало расти мое служение, Он говорит, я стал умирать. И служение просто слопало его отношение с Богом. И не думайте, что он такой плохой, вот такой вот дядька. Нет, это не то, что он такой. Это реально, это для всех нас, это опасность для всех для нас. Служить Богу, но забыть самое важное, то, для чего вообще Бог и придумал нас. Ведь он же придумал нас для общения. Он думал, вы думали когда-нибудь, зачем вы живете на этой земле? Вот какая главная цель? Служить ему? Нет, не служить. Что-то сделать на этой земле? Нет, не что-то сделать. Зачем? В церковь ходить? Нет, это не главная цель. Главная цель, Он создал нас, да, для общения с собой. Вот главная цель. Вот что было самое ценное в Эдемском саду. Вот что потеряли люди в Эдемском саду. Вот что Бог им вернул через Христа. И вот что мы с вами сегодня снова можем иметь. Вот почему Он сегодня говорит нам, прежде всего, прошу совершать молитвы. А Христос за что умирал? Вот сейчас вернемся к еще одному неправильному основанию. Но Христос за что умирал? Чтобы мы могли общаться с Богом. Павел сказал, что Бог во Христе примирил с собой нас и дал нам служение, примирение. Вот, оказывается, Он примирил нас с собой. А я раньше думал, что оказывается, я раньше думал, что Он умер, чтобы взять грехи мои на себя. И чтобы я в ад не пошел за это. Оказывается, не за это умирал Иисус. Он умер, чтобы я с Богом теперь мог общаться и каждый день приходить к Нему. А грехи мешали этому. Поэтому их надо было убрать. Правильно? Когда грех, когда стена стояла между человеком и Богом, они не могли общаться. Поэтому надо было убрать эту стену. Вот поэтому пришлось взять грехи. И главная цель, почему умер Иисус, не для того, чтобы мы на небо пошли. Не для этого. Главная цель – примирить с Отцом. Я раньше думал, Господи, моя главная цель – на небо попасть. Там нет страданий, там нет боли, в аду жарко, не хочу туда. Когда я католиком был, на исповедь ходил, причастие принимал, там все, что надо делал, только бы в ад не попасть. Помню однажды, а они говорят, что если перед смертью исповедь не принять, ну, не все такой точки зрения католики придерживаются, но многие. Если перед смертью исповедь не принять, то ты, короче, в ад идешь. И помню, я так испугался, думаю, и говорю священнику, а что, если человек с крыши свалился и не успел это самое? И они мне говорят, ну, тогда надо, чтобы хотя бы священник на лету его перекрестил. На лету его перекрестил, грехи им отпустил. Мне так стало страшно. Думаю, хоть бы мне в ад не попасть, хоть бы с крыши с какой-нибудь свалиться. И, да, если священника, то все. И зачем мы живем? Вот сегодня, я не знаю, куда идете вы, но я не на небеса, точно. Сегодня у меня совсем другие цели. Я иду к Богу теперь. А небеса, я вам по большому, вот я правду вам скажу, по большому счету, они мне вообще не нужны. 100 лет мне надо, эти небеса. Бог, вот кто меня там интересует. А для нас же, для многих, вот мне так кажется, вот если бы Бог однажды вдруг что-то вот, ну, нашло бы на него, и он решил переселиться с небес куда-нибудь в другое место, мне кажется, все бы христиане или многие бы остались на небесах бы жить. И никуда бы не пошли. А представьте, а если Бог возьмет, соберется, он же творит все, что хочет на небе и на земле, соберется и пойдет жить куда-нибудь в ад, скажем. Мне кажется, не, все скажут, не-не-не, иди, Господь, один. Тут нет страданий, тут нет боли, слез. Чего мы сюда шли? Мы же ради этого и шли. Поэтому иди, мы будем тебе письма присылать. В гости к тебе будем иногда приходить. Но наша цель – Господь, а не небеса. Небеса, то, что мы идем на небо, это уже такой побочный продукт. Потому что мы с Богом примирены, к Богу идем, а раз Он живет на небесах, и мы идем на небеса. Вот в чем дело-то. Или многие говорят, что вечная жизнь, вот за что умер Иисус. Чтобы мы всегда жили и никогда не умерли. Но не за это умирал Иисус. Мы все и так с вами будем всегда жить и никогда не умрем, потому что мы вечные. Поэтому вечная жизнь – это не значит всегда жить и никогда не умереть. Нет, совсем нет. Что такое вечная жизнь? А Иоанна 17 глава, последняя молитва Иисуса. Он сказал, «Господь, Ты дал мне людей, и всему, что Ты дал мне, я дам жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная». Как там написано дальше? «Да знают Тебя». О, оказывается, знать Бога – это и вот есть, вот жизнь. А не значит жить всегда. И оказывается, познание Бога, близость с Богом, вот она вечная жизнь. Вот ради чего умер Иисус, оказывается, чтобы мы Бога знали. Чтобы мы знали не просто о Нем, а знали Его. Чтобы знали Тебя, а не о Тебе, Он сказал. То есть, чтобы лично знали, имеется в виду. Чтобы мы наладили с Ним личные отношения. Вот за что умирал Христос. Вот за это Он умер, да. А исцеление, там, еще там изменение там, всего, это уже как последствия такие. Вот. Тоже очень важное, очень нужное, очень ценное. Никто же с этим не спорит, естественно. Но это не главная цель. Еще одно неправильное основание у меня было, помимо дел. Это я думал, что раз я помощник пастора, там, директора библейской школы, то, пожалуйста, а ты там всего лишь кто-нибудь там, лидер домашней группы, или там, ну, помощник лидера домашней группы, ну, не говори мне, пожалуйста, что ты знаешь Бога больше, чем я. Ну, как такое может быть? Ну, подумайте сами. Да, вот кажется. Как такое может быть? А прежде всего написано, прошу совершать молитвы. То есть, знаем мы Бога или не знаем, вообще тут положение в церкви, наше название, вообще тут ни при чем. Наши личные отношения с Богом. И когда мы имеем эти отношения с Богом, мы проводим каждый день время с Богом, и мы именно имеем не просто какие-то отношения, мы будем говорить, имеем личные отношения с Ним, вот тогда и положение часто приходит. Но само по себе положение без отношений с Богом, оно не нужно. Или если пришло положение, и ты из-за этого потерял отношения с Богом, кому это тоже надо такое? Меня вообще многие критикуют за то, что они говорят, что Сергей против пробуждения, Сергей против служения Богу. Он говорит, давайте будем молиться, давайте будем только вот молиться и больше ничего не делать. Ну, так говорят люди, которые не слушали меня толком, не разобрались. Я никогда не был против пробуждения и против служения Богу. Я за это и доказательство этого, этому, то, что я здесь вообще стою и служу сейчас. Правильно или неправильно? Сидел бы сейчас в тайной комнате, 100 лет мне надо куда-то идти. Но я служу Богу, и никто не может, никто, кто меня лично не знает, не может этого сказать. Потому что я много езжу, и плод уже огромный по всему миру. По всему миру плод огромный. Но я за пробуждение. Но знаете что, друзья? Я за пробуждение, но не любой ценой. Я против пробуждения любой ценой. Не по трупам, друзья. Не то, что как коммунизм. Да, светлые идеи, но по трупам. Я против того, чтобы делать пробуждение любой ценой. Ценой своих личных отношений с Богом, во-первых. Ценой своей семейной жизни. Я категорически против. Поэтому сегодня, когда Бог изменил мои отношения с Ним, и это стало основанием моей жизни, когда через изменение отношений с Ним Бог изменил мою семейную жизнь, это еще одно основание моей жизни. И уже я как остальное время отдаю служению, как заодно служу. Вот за такое пробуждение я согласен. И остальное время я готов со всей своей силы служить Господу и выкладываться на 100% на всю катушку. Но кому нужны мои дела, если у меня будет потеряна, моя семья будет несчастна, а во-первых, Бог будет несчастный, что я не прихожу к Нему и у меня нет отношений с Ним. Надо ли Богу это? Вот вопрос. Не надо Богу это. И тогда, даже если мы это назовем пробуждением, назовет ли он это пробуждением? И тогда вообще у меня большой вопрос, что такое настоящее пробуждение, определение этого слова? Что такое пробуждение? Просто чтобы люди покаялись, пришли в церковь. Что это такое? А я думаю, что раз прежде всего прошу совершать молитвы, это означает, что самое главное определение настоящего пробуждения, это когда восстанавливаются личные отношения с Богом у людей. Во-первых, в церкви, во-первых, у иудея, во-вторых, у Елена. Во-первых, у верующего, во-вторых, у неверующего. И, во-первых, у верующего, потому что не только суду начаться, ну, должно будет там начаться с Дома Божьего, но этому пробуждению, самому главному пробуждению, пробуждению в сфере восстановления наших отношений с Богом, начаться, время начаться с Дома Божьего. Потому что мы же с вами, не понимая этого, идем в мир, и они еще в церковь не пришли, а уже они Бога не хотят знать. Потому что, имея неправильные ценности, мы к ним приходим и говорим, придешь в церковь, проблемы решатся. Он уже, ему Бог уже 100 лет надо, он уже, ему уже установка в мире еще на улице дана. Придешь в церковь, в ад не попадешь. Придешь в церковь, Бог тебя мужем благословит. Придешь, и это же да, это же правда, это же правда. Но они должны знать, что самая главная причина, почему мы их зовем в церковь, это с Богом встретиться. Написано, Бог примирил с собою мир, примирил с собой нас и дал нам служение примирения. Оказывается, мы должны примирять людей с Богом. Вот наше служение, друзья. И знаете что? Все хотят прийти к Богу, но никто не хочет прийти к нам. Поэтому часто мы говорим людям, придите к нам в церковь, они говорят, не пойду в вашу секту. А потому что они не хотят никуда идти. Но скажи им к Богу пойти, они пойдут. И если они будут чувствовать, что ты их к Богу ведешь, даже ведя в церковь, да они все валом будут валить. Потому что людям нужен Бог. Он хороший, Он добрый, Он всех любит. Внутри у всех вакуум именно по Нему. И они приходят в церковь, ища Его, даже не понимая это на сознательном уровне. Но часто не находят Его, потому что мы сами не можем им показать Его. И уходят. Одна сестра мне сказала: Сергей, спасибо тебе за то, что, за это откровение о ценности личных отношений с Богом. Потому что я поняла, вот, ради Бога я сюда пришла, ради того, чтобы с Ним подружиться, чтобы примирение с Ним, вот ради чего. И потом, конечно же, все остальное, но вот главная цель. Она говорит: потому что я тебе честно скажу, говорит, я молчала об этом, никому не говорила, потому что, ну, естественно, стыдно было сказать. Она говорит: но главная цель, почему я пришла, чтобы найти себе мужа. И она говорит: конечно, я никому не говорила. Я в церкви ради того, чтобы мужа найти. Она говорит: я служила, я все классно, все супер. Но внутри, как только мы собирались на какие-то там молодежные служения или еще, говорит, я этот, как он там, перископ или как он там, высовывала и смотрела, кто тут кандидат в мужья. А знаете, и вот и Бог изменил ее мотив. И я очень благодарен Богу за это. Но сколько таких людей, у которых мотивы не изменились? И они пришли в церковь с этими мотивами, нашли себе мужа, и вместе с этим мужем благополучно ушли из церкви. Я знаю такие примеры свои, в своей собственной церкви. Поженились и ушли. Или не нашла себе мужа, или не нашел себе жену, и тоже ушел. А что мне ходить попусту? Да зачем мне тот Бог надо, когда у меня мужа нет, жены нет? А что, разве не так? Это я просто называю вещи своими словами, но чувствуют-то люди так. Ну правильно? Потому что прежде всего Бог говорит: прошу совершать молитвы. Вот главное основание жизни. Вот главное, что нам надо иметь, и что помочь неверующим людям приобрести, и вообще всем верующим приобрести. Аминь? Еще одно основание. То есть вот это было как, ну, положение в церкви. И оно совсем не делает тебя счастливым. Еще одно основание, как такое неправильное было, это, так, какие я сказал уже? Напомните мне. Деноминация, служение и должность. И должность, да. Значит, и четвертое основание, это было то, что плод, который вот я приношу. То есть вот я что-то делаю, и дела какие-то. И я смотрю и думаю: вот мой результат. И знаете что? Если мы будем оценивать себя вот по каким-то результатам, мы опять ошибемся. Потому что, например, у того пастора, который сказал: церковь 2000 человек, плод огромный, 2000 человек, но ничего там толком. Вот у меня вопрос. Иисус сказал: если прилепитесь к лозе, и принесете много плода, то принесете много плода. И у меня к вам вопрос. А если мы не прилепились к лозе, но принесли много плода, что тогда делать? Вот у меня тогда вопрос. Можно ли этот плод назвать плодом? В том смысле, как Бог его назвал. Так вы представляете? Оказывается, что это вообще и не плод, по большому счету. То есть это просто какой-то результат, но скорее всего, когда мы умрем, и он умрет вместе с нами. С точки зрения вечности, это вообще это не плод. Измаил, да. Что в смысле по плоти, да, плод? Вот. Короче, нам надо пересмотреть основание своей жизни. Ни деноминация, ни наши дела для Бога, ни еще что-то. Ага, еще одно основание я хотел сказать. Это знание. Знание. Еще одно основание, которое было у меня неправильное, это мои знания, которые я приобрел в библейских школах или лично читая книги, читая там всякие учебные пособия. Значит, когда я стал получать разные знания, я подумал так, почувствовал так. Даже я так не думал, это уже мои мысли после, когда уже Бог восстановил мои отношения с Ним. Но я так почувствовал, что вот если я закончил несколько библейских школ, а ты не закончил ни одной, ну не говори мне, что ты знаешь Бога больше, чем я. Но так ли это? Ведь мы знаем, что фарисеи во времена Иисуса имели много знаний, но это им не принесло пользы. Тот парень из Германии, о котором я рассказал на первом уроке, он закончил теологический институт, но смысл-то, ну толку-то, это не принесло ему пользы, не принесло ему счастья. Оказывается, знания важны, знания нужны, они очень нужны, естественно нужны. Есть много причин, почему нужны знания, но По-настоящему мы можем оценить себя, знаем мы Бога или не знаем, только глядя на свои отношения с Богом. Во-первых, на то, есть они у нас или нет их, и во-вторых, если есть, то какие они. Вот это главный критерий. Потому что, опять-таки, ну и что, что я много-много всего узнал. Однажды я вот, наверное, уже год где-то я провел, вот проводил время с Богом стабильно, и хожу однажды в тайной комнате. И вдруг я поймал себя на том, что уже час где-то прошел, а я хожу и твержу одну фразу. Я хочу знать тебя, я хочу знать тебя. Бог, кто ты такой? И у меня вообще один вопрос в голове появился, большой-большой вопрос. Кто ты, Господи? Вот какой ты вообще? Чем ты живешь? Что тебя беспокоит? Что тебя радует? Какой ты? Я вдруг понял, что даже разговаривая с ним, я в основном говорил не о нем, ну не с ним, с ним не о нем разговаривал, а с ним о том, что у него есть. Или он может мне дать, или сделать. То есть о служении опять молился, о ком-то, о чем-то. А он сам меня вообще не интересовал. И я вдруг подумал, Боже мой, так ведь точно, я же в библейских школах много всего узнал. На разные темы, думаю, а какой Бог? Какое у него сердце? Какой у него характер? Как наладить с ним отношения? Думаю, я же вообще об этом ничего не знаю. И знания нужны. И мне знания очень сильно помогают. И в семейной жизни, и в служении. Они очень мне помогают. Но они не играют ключевой роли. Прежде всего, прошу совершать что? Молитвы. Вот краеугольный камень нашей жизни. Даже не просто молитвы, а вот наши личные отношения с Богом. Потому что именно так мы практически ставим Бога самого на первое место в жизни. Именно через отношения с Богом. То есть, вот, что я имею в виду? Как нам поставить Бога на первое место в своей жизни? Каким методом нам это сделать? Ведь написано, да, самая первая заповедь из 10, помните какая? «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как нам выполнить эту заповедь? Вот если мы, ну, есть много методов, как можно выполнить эту заповедь. Служить Богу, отдавать время Богу, таким образом думать о Боге. Вот тогда мы действительно ставим Бога на первое место в своей жизни. Но какой самый главный, вот именно единственный, самый главный метод, как поставить его на первое место? А что нам мучиться, когда уже написано? Прежде всего, сам Бог говорит, подсказывает нам, прошу совершать молитвы. Вот так мы ставим Бога на первое место. Уже практически. Одна семья знакомая у меня есть в Беларуси. Муж работал дальнобойщиком. И по полгода не бывал дома. И жена ему всегда говорила, ты не любишь нас. До развода много раз дело доходило. А он их бросал месяцами. Вот. Потом приедет, перекрутится там дома и опять уезжает. А он не соглашался. И защищался и говорил, да я люблю вас. И не ради ли вас вообще я кругом езжу? Не ради ли вас я деньги, да, зарабатываю? У вас же все есть. Смотрите, все у вас есть. И действительно, они так неплохо живут. И только когда он покаялся, когда эта семья покаялась, они поняли, что он понял свою ошибку. Что его дела для семьи, его там деньги, которые он давал, подарки, которые он из-за границы привозил, они не могли заменить его самого и отношения с ним. Что папа и муж, он должен быть дома, во-первых. Он должен сам быть там. И что даже если он и говорил, что я люблю вас, но они-то этого не чувствовали. Потому что, опять-таки, надо выражать любовь не так, как хочется тебе против шерсти, а так, как хочется тому, кому ты выражаешь. Если Бог говорит, вот главный метод, как вы можете выразить мне свою любовь и меня поставить на первое место. Он же нам сказал, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумом. Он говорит, вот самый главный метод, как вы можете выразить эту любовь. Это даже не дела для меня, нет. Даже не подарки мне, там деньги или что-то еще, нет. Да, они тоже, но главный метод, он говорит, я вас прошу, я просто прошу. Прежде всего, ну давайте совершать молитвы. Он говорит, то есть другими словами, он показывает свою готовность общаться с нами и нас просит отреагировать и ответить нам тоже общаться с ним. То есть главный метод, как мы можем выразить свою любовь, это взаимоотношения. Это личные взаимоотношения, во-первых. Итак, Давайте теперь поговорим о нескольких причинах, почему Бог просит нас совершать молитвы прежде всего. Мы об этом как бы немножко касались, но сейчас конкретно поговорим. Давайте с вами откроем Исаия, 40 глава. Почему же Бог говорит, прежде всего прошу совершать именно молитвы? Исаия, 40 глава, 17 стих. 17 стих. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Давайте еще раз посмотрим это место. Исаия 40, 17. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Еще раз. Давайте все вместе прочитаем. Давайте. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Одна сестра мне говорит, мне не нравится, Сергей, это место Писания. Бог унижает меня здесь. Получается, что как бы Бог смотрит на нас и говорит, вы ничтожество. Нет, вы даже не ничтожество, вы меньше ничтожества. О чем же здесь идет речь? А речь здесь идет о том, что не мы ничтожество, а о том, насколько Он великий. Насколько Бог потрясающий. Вот о чем здесь идет речь-то. Что все народы пред Ним, как ничто, настолько Он потрясающий. И для того, чтобы нам с вами лучше понять, что такое, насколько ценен Бог, или лучше сказать, какую ценность имеет Бог сам как личность, давайте мы с вами поговорим о ценности человека, о ценности нашей с вами. Потому что написано, что все народы пред Ним, как ничто. Это значит, что если мы увидим больше ценность человека, мы поймем еще больше ценность Бога. Представьте, что здесь сейчас есть весы. Вот одна чаша весов, вот вторая чаша весов. Представляете? Значит, на одну чашу весов мы ложим одного человека. Раз, положили. А на вторую чашу весов мы ложим все деньги, какие только есть в мире. Много денег в мире, как вы думаете? Вот ложим все деньги. Кто перевесит? Один человек. Почему? Как вы думаете? Почему он ценит? Как мы можем определить ценность человека? Вот как, ну как? Бог его так оценил. Но а как мы можем это узнать? Как мы можем узнать, что Бог оценил? Вот как вы думаете, вот как узнать ценность этой колонки? О, сколько за нее заплачено? Ну, есть еще другие критерии, но, наверное, самый главный, сколько за нее заплачено. Если покупать вещи на рынке, там могут обдурить. И можно за какую-нибудь ерунду заплатить втридорога. Но вообще, если ты покупаешь в серьезном магазине, глянь на цену товара, ты сразу узнаешь его качество, правильно? Магнитофон, который стоит $50, естественно, он хуже, чем тот, который стоит $500. Согласитесь. Поэтому, глядя на цену, можно узнать качество. Можно узнать ценность товара. Какая цена заплачена за тебя и за меня? Кровь Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа. Сына Божьего и Бога. И это означает, что человека за деньги купить невозможно, потому что если бы Бог мог купить человека за деньги, Он бы сделал бы это. Неужели, зачем зря умирать? Он бы сделал бы это. И если бы за деньги можно было бы купить хотя бы одного человека, это означало бы, что уже можно купить двух человек. Только нужно в два раза больше денег. Но за все деньги планеты, за все деньги, даже если бы Бог наделал денег много-много-много золота, много-много серебра, там чего хочешь, драгоценностей всяких, за все это даже одного единственного человека нельзя было купить. Потому что если бы можно было хотя бы одного купить, тогда можно и двух, и пятерых, только надо побольше немножко, и все. Но нельзя было. Хорошо. Значит, один человек ценнее, чем все деньги и сокровища мира. Как вы думаете, сколько стоит полезное ископаемое, все полезные ископаемые всей планеты? Давайте их добавим сюда, в эту же чашу, к этим деньгам. Кто перевешивает? Один человек перевешивает все полезные ископаемые. Потому что если бы Бог мог выкупить человека за это, он бы сделал бы это. Давайте добавим всю недвижимость, которая есть на планете Земля. Как вы думаете, сколько стоит вся недвижимость на Земле? Много? Представьте, заводы, фабрики. Добавляем все это сюда. И один единственный человек перевешивает, потому что невозможно было его купить за это. Давайте теперь положим сюда плюс ко всему еще всех животных, какие есть на планете Земля. Сколько их в Ветхом Завете перебили этих бедных? Овец, козлов, волов всяких, голубей. Помните? И всего этого не хватило, чтобы даже одного человечка выкупить, даже маленького, даже ребенка. Не хватило. Потому что человек без меры больше стоит, чем все животные, какие только живут, жили, живут и будут еще жить. Один человек стоит в тысячи, безграничный раз больше. Бог бы выкупил бы. Поэтому грехи лишь там слабенько, там чуть-чуть там что-то покрывались как-то. И все. И ничего они не могли сделать, эта жертва. Человек без меры ценнее любого животного. Хорошо. Короче, ложим весь земной шар. Сколько стоит наш земной шар? Не слабо. Но какая-то цена есть у него, потому что у всего есть своя цена. Даже у человека есть своя цена. Цена Иисуса Христа. Но она есть. Ложим земной шар. Один человек перевешивает весь земной шар. Весь земной шар. Да и вначале он и был создан для одного человека. Один Адам жил. Весь земной шар создан для одного человека, и он вообще ломаного гроша не стоит в сравнении с одним человеком. Перевешивает один человек. Хорошо, давайте теперь положим сюда, на эту, ко всему, добавляем, знаете что? Нашу солнечную систему. Как вы думаете, за сколько можно продать нашу солнечную систему? С молотка. Как вы думаете, сколько стоит солнце? Оно же в тысячи раз больше нашей Земли. И представьте, лампочка, которая горит и никогда не тухнет, никогда не гаснет. Представляете? Представляете? И мы ложим всю нашу солнечную систему, Марс, Неверу, вот не эту, Венеру с Неверой, ложим сюда все. Один единственный человек перевешивает. Представляете? Ложим всю нашу галактику. Один единственный человек перевешивает. Невозможно было выкупить за все за это, иначе Бог бы сделал бы это. Он не глупый, он бы сделал бы это. И сколько звезд, да, на небе? И это только видно невооруженным глазом. А если еще вооружиться? А если еще с каким-то телескопом? Да там их, короче, тьма. Сколько галактик? Короче, представьте, всю эту материальную вселенную мы ложим на эту чашу весов. Один, единственный человек перевешивает и стоит дороже. Если бы продавать с молотка, если бы продавать за деньги одного человека и всю материальную вселенную, а неизвестно какого размера звезды там вверху, если солнце, оно в тысячи раз больше нашей Земли, а говорят, что есть звезды, которые во много раз больше, чем наше солнце, то вы представляете, какие это вообще деньги, если все это перевести в цифры? В доллары там, или в евро. Представляете, если перевести? Один человек стоит дороже. И теперь секрет. Почему один человек стоит дороже, чем вся Вселенная? Потому что человек единственный, кто является образом и подобием Бога. Потому что человек является образом и подобием Бога. Вот она причина, почему человек настолько ценен. Хорошо, но мы положили лишь материальную вселенную. А есть еще одна вселенная, которая гораздо больше, чем материальная. И это духовная вселенная, мир без границ. Давайте-ка возьмемся теперь за него и положим его на эту же чашу, добавив ко всем материальным благам и ко всем материальным ценностям, какие есть во всей этой вселенной. А на весах лежит всего лишь один единственный человек. Образ и подобие Бога. Представьте, значит, вы читали в книге Иезекииля, что в духовном мире живут тоже свои духовные животные. Читали об этом? Например, одно там животное написано, он увидел его и описывает его. У него 6 крыльев. Двумя крыльями он махает. Двумя закрывает лицо, двумя закрывает ноги. И летает. Там какие-то колеса там у кого-то там. Глаза кругом понатыканы там. Помните? Одни глаза туда смотрят, другие глаза туда. Лиц там по навалам кругом, там, короче, повсюду лица, там, в одну сторону, во вторую. Одно лицо орла, там, или как его там назвать, клюв орла, там, сюда морда льва, там, короче, боже мой, увидишь такой, короче, в кошмаре такой только может присниться. Но божья тварь, и когда-нибудь увидим их всех, может, даже покатаемся на них. И, ну, они ж добрые, они ж не злые, они ж на небесах. В какую сторону побежит? Ну, я не знаю, договоримся там. Договоримся. И, короче, представляете, значит, собираем всех этих животных, это животное, как физические, только духовное. Собираем всех этих животных, ложим на эту чашу весов, и один человек перевешивает, потому что ни одно из этих животных не является образом и подобием Бога. Потом, нас там ожидает с вами Новый Иерусалим. Город, который весь из золота. Золото, причем, абсолютно прозрачное. Потому что золото в чистом виде, даже на земле такое делают, когда оно абсолютно чистое, оно прозрачное, как стекло. Единственный металл, который прозрачный, может быть, как стекло. И, да, это правда, если... И представьте, там толщи, это, кругом этот асфальт, там кругом эти улицы, все из чистого, абсолютно чистого, прозрачного золота, которое даже на земле есть такое золото. И... Драгоценные камни кругом, ворота там все из драгоценных камней, жемчужин из всяких. За сколько можно такой город продать? Целый город, целое городище, представляете? Столица духовного мира. Короче, и один человек, он стоит в 1000 раз дороже, чем этот город, добавленный ко всему этому вместе взятому. А теперь давайте мы еще возьмем всех ангелов, какие только есть в духовном мире. Серафимов, там, архангелов всяких, в том числе Михаила и Гавриила. Да простят они нас. И положим их на эту чашу весов. Положим их на эту чашу весов ко всему, что там уже лежит. А здесь лишь один человек лежит. И один единственный человек перевешивает все это вместе взятое. Потому что даже все эти ангелы, архангел Михаил там или этот Гавриил, они не образ и подобие Бога, а суть наши служебные духи, созданные, чтобы служить нам. И один единственный человек, он перевешивает всю вселенную. Почему? Все вселенные, и духовную, и материальную. Всю вселенную, и материальную, и духовную. А теперь смотрите, почему это происходит? Вы можете представить всемогущего Бога? Вот представьте кого-то, кто может вообще все. И для него вообще нет границ. Он может, он сделал весь мир, весь этот духовный мир и физический мир за 6 дней. А мог бы, если бы захотел, за 6 секунд. Или вообще мгновенно, чисто удовольствие растянул. Он всемогущий, он может вообще все. Наслаждался творчеством. Поэтому представьте, всемогущий Бог, то есть, ну, всемогущий, ну, то есть, нет вообще лимитов никаких, абсолютно никаких. И он взял всего себя, вот все свои силы, взял всю силу своего разума, представляете, какой у него интеллект, чтобы все это создать? Взял весь свой интеллект, представляете, насколько он творческий и способный, представляете? Он взял все свои способности как творца и художника, и создал человека. И человек – венец его творения. Это означает, что на большее, чем ты, всемогущий Бог не способен. Ты предел, оказывается, всемогущий Бог дошел до лимита, до предела, и на большее, чем ты, он не способен. Сделать более сложное существо, сделать более сильное существо, чем ты, сделать более умное существо, чем ты, сделать более великое существо, чем ты, более ценную личность, чем ты, он не способен больше за всю вечность никогда создать. Знаете почему? Потому что ты образ и подобие Бога. И выше тебя может быть только кто? Сам Бог. Дальше идти некуда, друзья. Дальше идти некуда. Лимит. Все. Человек – это лимит. Вот почему вся Вселенная подчинена людям. Вот почему один человек перевешивает всю Вселенную, и она вся создана для человека. Вот почему ребенок, даже в утробе мамы еще не родившийся, он стоит столько же, сколько взрослый человек, потому что хотя у него и маленькое тельце, но он уже образ и подобие Бога. Вот почему. Боже мой. Скажи, вау. Воздай славу Господу. О, Иисус. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Одно только это откровение, оно изменяет всю нашу жизнь. Потому что, если мы осознаем свою ценность, если мы будем достаточно долго об этом думать, изменится вся наша жизнь в корне. Ты перестанешь говорить, что ты чего-то не можешь делать, например. Потому что, когда ты осознаешь свою ценность, а мы иногда говорим, что мы на что-то не способны, это означает, что мы по сути говорим, что Бог меня не доделал, что Бог бракодел. Но если ты образ и подобие Бога, кто здесь образ и подобие Бога? Значит, ты доделан. Скажи, я доделан, доделана. Скажи, аллилуйя. Потому что мы образ и подобие Бога. Мы не можем, вообще наша тема другая. Но пару слов, просто это потрясающая мысль. Мы не можем с вами, мы не можем не увеличить, не уменьшить свою ценность. Потому что никто из нас не может стать еще больше образом и подобием Бога или еще меньше. Ну-ка давайте попробуем сейчас стать на раз, перестать на раз, два, три быть образом и подобием Бога. Давайте. Раз, два, три. Ну? Ну, давай. Как перестать быть образом и подобием Бога? Как рыбы перестать быть рыбой? Как собаки перестать быть собакой? Это невозможно. Это невозможно. А вы знаете, о чем это нам говорит? Что чем бы мы с вами не занимались, это не унижает нас. Это означает, что бы ни сказали в твой адрес, это не унижает тебя, потому что это не делает тебя не образом и подобием Бога. Это означает, что если ты носишь аппаратуру или ты проповедник, вы одинаково ценные, потому что оба образы подобия Бога, просто функции разные. Это освобождает нас, потому что мы уже не боимся, что кто-то у нас микрофон заберет или кто-то нас понизит в служении. Ну и что? Мы чувствуем себя униженными, умоленными, но мы не должны так себя чувствовать, потому что мы образ и подобие Бога, а это у нас отнять невозможно. Ты не можешь стать более великим. Люди ради того, чтобы стать более ценными, тратят гигантские деньги, гигантские силы. Ради того, чтобы подняться в карьере и почувствовать себя ценными, ценными такими нужными. Нужными ради того, чтобы почувствовать себя ценными. Но на самом деле тебе не надо ничего напрягаться, чтобы почувствовать себя более ценным, потому что ты образ и подобие Бога. Больше ценности, чем ты, никто уже не имеет. Итак, давайте еще раз все вместе хором прочитаем Исаия 40:17. В свете того, что мы услышали. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». А теперь представьте, насколько ценен Бог. Если все народы пред Ним, как ничто. А теперь представьте, насколько велик Он. Интересно, что здесь написано «все народы пред Ним, как ничто». Все. Это означает, мы говорили с вами о ценности одного человека. А теперь представьте, собрать всех людей, какие только жили, живут и еще будут жить, все народы пред Ним, как ничто. Представьте, сколько уже миллиардов людей жило. там, сегодня там живет там, больше 6 миллиардов. А представьте, сколько еще будет жить людей. Вы можете себе представить или нет? Ведь это же вечность. Вы представляете, сколько нас будет за вечность? И все народы пред Ним, как ничто. Это же сегодня, даже во время грехопадения, в период еще, который сложный, который еще не закончился, мы и то уже расплодились так, что халлилуйя. Но будущее, это светлое будущее, это еще впереди. Например, один из барьеров, то, что мы не хотим рожать детей, это то, что это приносит страдания, это больно. Это последствия грехопадения, да? Он сказал, будешь рожать в болях. А представьте, когда Иисус придет второй раз, и вообще все последствия греха будут убраны. Роды будут доставлять удовольствие. Можете себе представить такое? Не можем, да, в наше время. Но на самом деле так будет, и так было. Так должно было быть, и так будет. Почему мы не хотим рожать? Потому что есть материальные нужды, да? Мы не можем справиться, мы не можем вот материально даже позаботиться. Но это тоже последствия грехопадения. Его тоже не будет. Не будет проблем с тем, чтобы заботиться о детях. Есть проблемы с тем, что мы не можем за 70 лет вырастить там 70 детей, потому что мы не охватим их вниманием. А если у тебя есть вечность, и ты вырастил одного до 70 лет, второго до 70 лет, потом третьего родил, и так вечность. Куда их садить? А смотрите, мы с вами, наш разум работает там на 3% где-то там, да? Ну, на несколько процентов. Ну, кто как говорит. Несколько процентов работает, да? У гениев там чуть побольше, там еще там пару процентов накидывается. И смотрите, и мы каких уже с вами дел натворили, наделали? Машины ездят, компьютеры работают, там колонки работают, да? Ну, космические корабли в космос летают. Это там со своими несколькими процентами. А представьте, когда будет работать 100%. Вы можете представить? Это только 100% разума, не считая откровения от Духа Святого. Вы можете представить? Потому что неверующие, без всяких откровений, многое это делают, чисто силой разума. А представьте, мудрость Божью еще плюс к этому. Да мы всю эту вселенную с вами населим, как саранча. Да. Не тысячелетие. Когда уже придет Иисус второй раз, и когда, ну вообще, когда все вообще закончится, вместе с тысячелетием вообще. В смысле, новое небо, новая земля? Да, а? Ну, на небесах. Вот сейчас же они умирают. Короче, друзья, смотрите, хорошо, хорошо отвечу на этот вопрос. Когда Бог создал Адама и Еву до грехопадения, что Он им сказал делать насчет детей? Как Он сказал? То есть физически, да? То есть они должны были есть, они были в телах, да? Мы же живем в тех же телах, которые только испортились из-за греха. Значит, Бог планировал, что Адам и Ева будут жить в телах, правильно? И они должны были, живя в телах, плодиться и размножаться. Аминь? Аминь. Грех это испортил, теперь люди стали умирать, и души идут на небеса. Там не женятся и замуж не выходят, потому что у них просто даже нет тел. Плодиться, размножаться они там не могут, потому что этого нет. То есть, короче, они все там сидят и ждут. И единственное, что они там делают, болеют за нас. Облако свидетелей. Давай, давай. Все, что они могут там делать. Поэтому на небесах очень сложная жизнь, потому что они хотят помочь, а сделать ничего не могут. Делать можем только мы. Поэтому многие думают, что небеса конечная цель. На самом деле небеса это лишь одна остановка. Это лишь одна остановка на следующем пути. Бог сказал, что потом Он обновит, будет новая земля и новое небо. Он восстановит атмосферу, восстановит всю землю, обновит все, что мы тут разрушили. И мы будем жить на той же самой земле. Будем дышать этим же самым воздухом. Будем ходить в какие-то школы или там еще что-то будет. Но мы будем жить на этой же земле. Причем в этих же самых телах, написано, да, Павел сказал, в этих же самых телах мы будем жить, только в других. Они будут обновлены. Но это те же тела, мы даже узнаем друг друга с вами. Мы даже узнаем друг друга. В этих же самых телах. Это означает, что наш конечный пункт не небеса, а земля. А небеса лишь очередная остановка. Не, ну давайте так глубоко не будем лезть, я не знаю. Но насчет этого я уверен. Потому что мы вернемся в то же состояние, в котором мы должны были быть до грехопадения еще. Вот Эдемский сад, Вот мы туда же вернемся. Ведь то, что они должны были рожать детей, это же не последствия грехопадения. То, что они там должны были, ну, там, любовью заниматься и так далее. Вы же понимаете, это же не последствия грехопадения. Это было нормально, это было свято, чисто, они там наготы не стеснялись и так далее. То есть это говорится все о плоти. Человек тем и отличается от ангелов, что мы живем во плоти. И Бог не собирается из нас ангелов сделать духов каких-то. Не собирается, мы будем жить во плоти. Сколько планет надо? Не знаю, сколько надо, столько сделает еще, да. Научимся сами формировать планеты. Вот, ну ладно, это другая тема. И, естественно, многих вопросов, на многие вопросы мы не сможем с вами ответить, потому что просто Библия об этом не говорит ясно. А раз она не говорит об этом ясно, я знаю вот что. Значит, и не надо об этом думать и напрягаться. Бог там позаботится, Бог там разберется. Вот. Насчет там мужа, жены, будем там жить, другого искать, не другого. Кто его, я не знаю. Потому что и сегодня некоторые, они там муж, Библия же сказала, что если муж умер, можешь еще раз выходить замуж и жениться. Бог сказал, да? Если несколько раз умерло, можешь еще раз. Кто, там потом разберемся. На месте, вот. Возможно, Бог нам даст еще раз выбор, и мы будем выбирать как бы с нуля, как будто бы еще ничего и не было. Возможно, что так будет. Потому раз он разрешил, раз сам Бог сказал, что если умер, можно. Значит, возможно, что ты будешь выбирать еще раз, кого захочешь. Выберешь того же, аллилуйя, выберешь другого. А я другого выберу, да? Что, что? Если... Короче, начинаются целые детективы. Давайте, друзья, пойдем дальше. Если муж захочет вернуться, а я не захочу его принять. Давайте, друзья, пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Но там, кстати, не будет зла. И все плохое, которое есть в нас, в наших мужьях и женах, оно уже исчезнет. Давайте поэтому не... А то мы сейчас будем думать сегодняшними мозгами о завтрашнем дне. А завтра будут другие мозги. Поэтому давайте не полезем туда. Да. Ну, я уверен, что у него есть какой-то план, друзья. Давайте расслабимся. У него есть план. Папа позаботится, да. Итак. Все народы пред ним, как ничто. Короче, почему мы заговорили обо всех этих, что мы наплодим эту землю, расплодимся по всей этой земле, по всей этой вселенной? А потому что, все люди, всех людей собрать вместе, взятых, и один единственный Бог, он ценит все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Настолько он, этот Иегова, этот наш великий Господь, всех Господ и Царь всех царей, Он ценнее всех. Вы представляете? Он сам как личность, я имею в виду. Даже если вот убрать Его с небес, убрать Его, вот просто Он один сам, и все остальное, что у Него есть, убрать от Него. Вот давайте, ведь есть я, а есть мое, да? Мой галстук, моя рубашка. Вот так же, точно так же есть Бог, а есть Божье. Божье благословение, там целая куча. Божьи небеса, Божье царство, что хочешь. Вот одного только Бога возьми, самого как личность. Вот это духовное существо, сверхъестественное существо, сверхъестественную личность. Так вот, Он один, там написано же пред Ним, да? Там не написано пред небесами. Нет. Пред небесами мы ценнее в миллион раз. Потому что небеса для нас и созданы. В небеса по сравнению с нами вообще ничего не стоит. Здесь написано «пред Ним». Имеется в виду кто? Живая личность, живое существо. Вы понимаете о том, что... Вы понимаете, что Бог – это личность? Ну-ка, давайте вот 2 минуты об этом поговорим. Скажите мне, вот есть Бог, а что вы можете назвать Божьим? Вот, потому что я и мое не одно и то же. Точно так же Бог и Божье не одно и то же. Ну-ка, назовите мне. Вот Божье, Божья любовь, Божья милость, Божья слава. Что еще? Божье помазание. Что еще? Божья благодать. Божье исцеление. Божьи небеса. Божье слово. Божье царство. Божья мудрость. Божье присутствие. Что еще? Ну... Страх Божий, да. Аллилуйя. Короче, аминь. Вы представляете, короче, это все Божье, Божья радость, но это не Бог. Есть Бог, кто-то, личность, и Он всем этим обладает. Например, Бог есть любовь? А любовь? Есть Бог? Нет. Ну-ка, давайте, вот почему, спрашиваю. А вот давайте-ка подумаем. Бог есть любовь. А любовь? Есть Бог? Есть. Вот кто-то говорит есть, кто-то говорит не есть. А? Что такое любовь? А вот давайте попробуем отделить любовь от Бога. Давайте попробуем разделить. Вот чисто о любви поговорим. Забудем сейчас о Боге. Что такое любовь? А? Это чувство какое-то, это качество. Но это не личность. Во всем этом мире, который даже Бога не знает, любовь есть Бог. Все песни о любви, все фильмы о любви, все ищут любви, песни поют, что искали, но не нашли любви. Все хотят любви. Но Бога не ищут. Ищут любви, качества. То есть сама по себе любовь, даже она может стать Богом, оказывается, если оторвать ее от Бога. Надо понимать, что когда написано, что Бог есть любовь, то имеется в виду не то, что сама любовь есть Бог, а имеется в виду, что есть личность, которая настолько любит, что аж ее можно назвать любовью. Но не в прямом смысле, а в переносном, в том плане, что этот, настолько он наполнен этой любовью к нам, это, настолько он этим качеством наполнен. Ну так правильно, там, как потому что Библия это вообще книга принципов, там много вообще деталей не написано, там вот как вот суть написана и все, потому что Бог действительно есть любовь, это правда, конечно, Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Я слышал о том, как одна церковь где-то в Америке, они прочитали в книге притчи, там написано: «Я мудрость, мной все сотворено», и сказали: так вот с кем все сотворено. И стали молиться: «О, мудрость, мы поклоняемся тебе!» Правильно ли они стали делать? Да, конечно, это идолопоклонство, потому что Бог, Он мудрый, настолько мудрый, что, знаете, как человек, допустим, он настолько мудрый, что аж можно ему сказать: «Ну, ты сама мудрость». Но мы же не имеем в виду, что он как бы, он ну как, то есть, ну что, мудрость это абстракция, мудрость это, ну, как качество такое. То поэтому, когда мы говорим: «Ну, ты сама мудрость», мы не имеем в виду, что он перестал быть личностью, а стал какой-то абстракцией, там, знаниями какими-то, летающими в пространстве. То есть, это личность такая умная, такая мудрая, что мы ее называем аж мудростью самой. Бог – это мудрость. Давайте поговорим дальше. Кто-то сказал, что Божье Слово, кто-то вот кричал. Давайте-ка возьмемся за Божье Слово. Это Слово Божье? А это слово Бог или не Бог? Вот хороший вопрос. Давайте подумаем. Если мы говорим, что Иисус – Божье Слово, то мы имеем в виду личность. Но это, да, но это даже имя Его, да. Но давайте мы поговорим сейчас вот именно об этой книге. Правильно ли говорить: «О, Библия, мы поклоняемся Тебе»? Нет. А может, давайте попробуем? На раз, два, три, поклонимся ей, нет? Смотрите. А ведь Божье Слово – это не Бог. Бог – это личность, которая говорит это Слово, но кто-то сказал, знаете, когда Бог открыл, это все мне Бог, вот все, что я вам говорю, я нигде этого не читал. Бог открыл мне это наедине. А потом я везде это все увидел, потом подтверждение где-то. Но это все наедине. И даже теологи, даже православные теологи сегодня признают то, что я говорю. Я скоро буду в монастыре в православном учить. Да? И теологи сказали православные, что мы поражены вообще. Как он сам, никто ему не читал, ничего никто ему не говорил, дошел до этого. И дальше этот теолог написал, что... А это неудивительно, что он сам к этому пришел, потому что один дух, и с большой буквы написал этот теолог, один дух, в смысле Дух Святой, с теми же святыми, которые дошли до этого сами. Потому что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Нам Бог все будет открывать. А вот теперь смотрите, что Бог стал мне говорить насчет своего слова. Я сегодня, я раньше говорил, я верю Божьему Слову. А сегодня я могу сказать, что я больше не верю Божьему Слову. Я верю Богу, написавшему это Слово. Но только поэтому я верю Божьему Слову. Друзья, но это все изменяет. Вы подумайте. Вот нет, ну вы смотрите. Вот если об этом поразмышлять опять, подумать. Вы подумайте. Это означает, что часто мы не получаем исцеления. Из-за того, что мы напрягаемся, чтобы поверить тому, что написано, не понимая, что в это поверить невозможно. Что поверить можно только личности. Скажите мне, вот стоит здесь стойка. Вы верите, что она здесь есть? Скажите, верите? А вы доверяете ей? Опа! А ну-ка посмотрите. Смотрите. Написано, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А в оригинале знаете, как написано? Доверял Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И почти везде, где у нас написано просто вера, в греческом написано доверие. А знаете почему? Ну, даже не обязательно греческий знать, надо просто подумать, мозги включить и с Богом пообщаться. Смотрите, смотрите, везде, где написано о том, что надо веровать Богу, вы задумайтесь, да там естественно написано не просто о вере, о доверии. Потому что верить в то, что здесь эта стойка от микрофона стоит, можно верить, мы верим, но доверять можно только личности живому. Как можно стойке доверять? Да надо же, ну это даже бессмысленно, абсурд. Но доверять человеку уже можно. Да как можно доверять Библии? Да невозможно ей доверять. Да невозможно верить в Библию, да невозможно ей доверять. Единственный, кому я могу доверять, это Богу, который личность, который не есть книга, он живой, он личность. А знаете, когда я это понял? А вот когда стоял передо мной Дух Святой и разговаривал со мной, я говорю, Дух Святой, положи мне руки на ладони. И он положил мне руки на ладони. И я поклонялся ему и говорил ему, я люблю тебя, я обожаю тебя. А потом я формально, как всегда, сказал, даже не знаю, почему я это так, ну, произнес, я говорю, наполни меня, Дух Святой. Вы когда-нибудь говорили, Дух Святой, наполни меня? Я говорю, наполни меня, Дух Святой. И дальше он сделал то, что просто шокировало меня. Он вдруг сделал шаг вперед и вошел в меня. Руки в руки, ноги в ноги, голова в голову. Вот так. И растворился во мне. Я был просто потрясен до глубины души. Я стоял и думаю, и что мне теперь делать? Он же влез в меня. Я ему сказал, наполни меня, а он влез в меня. Я никогда такого нигде не читал. Не слышал, не видел такого никогда. Он просто взял и влез в меня, вошел в меня. Я хожу по комнате и думаю, и что мне теперь делать? Я ж знаю, что он прямо внутри меня. Я говорю, слава тебе, Дух Святой. Слава тебе, Дух Святой. Дух Святой. Воздай славу Господу. Аллилуйя. Потому что я раньше себе всегда, я не знал, что он личность, пока я не начал с ним проводить время, и он не начал открывать себя мне. Я думал, что когда я говорю, Дух Святой, наполни меня, ну какое-то облачко там что-то на меня сошло, там какой-то туман там нахнал, там кто-то, этот серафим шестикрылый, с всеми там своими крыльями. Ну что-то вот такое какое-то произошло, но чтобы вот так передо мной стоял личность, мне даже в голову не приходило, что то, что он как голубь там прилетел, это лишь символ Духа Святого. Не Дух Святой, а символ Духа Святого. Елей, это не Дух Святой, это, оказывается, символ. Мне даже в голову этого не приходило, пока я не увидел его. И я не понял, что Библия сама по себе не моя цель, пока я не увидел его. Потому что, оказывается, наша цель – Бог. Друзья, нам нужен Бог. Нам нужен Бог. Давайте теперь поговорим о Божьем. И естественно, когда ты больше узнаешь Бога, и ты больше доверяешь Ему, а ты знаешь, что это Слово Его, и когда ты даже читаешь Его, твой дух горит, ты знаешь, что это Слово Его, ты начинаешь верить каждому слову. Просто верить слепо, потому что даже если ты не знаешь, что там написано, и ты не понимаешь, но ты знаешь, кто это написал. Только из-за доверия Ему можно поверить в исцеление, можно поверить в прощение грехов или поверить во что-то еще. Или поверить вообще Ему, когда вот только когда ты знаешь Бога вот так, что Он личность, Он тебе скажет, иди сына своего убей, и ты пойдешь и будешь это делать. Потому что ты доверяешь Ему. Потому что ты знаешь, кто тебе сказал, ты знаешь Его. Но если ты прочитаешь это в Библии, ты этого не сделаешь. Или вообще любого. Если ты прочитаешь в Библии, что надо что-то делать, ты не будешь этого делать. Для этого нужно личное знание Бога. Давайте поговорим о Божьем присутствии. Часто мы, христиане, думаем, что Божье присутствие – это верх того, что нам нужно. Но на самом деле, друзья, Божье присутствие – это лишь побочный эффект наших отношений с Богом. Вы вдумайтесь в слова. Божье присутствие. Не Бог, а Божье. Что мы говорим, что мы имеем в виду все с вами, ну, обычно, когда мы говорим о Божьем присутствии. Например, мы выходим из своей там молитвенной комнаты и говорим, класс, я начал молиться, и такое Божье присутствие пришло. Что ты имеешь в виду в такой момент? Ну, что ты имеешь? Ну, что-то мы почувствовали, как-то вот, ну, я не знаю, наполненность какой-то, да? Ну, кому как, короче, кому повеяло, кому не повеяло, по-разному. Кому мурашки, кому там, да, тараканы, по-разному. Короче, но что-то мы почувствовали телом, или даже, может, физически ничего там, ну, не было ни жучков, ни мурашек, но внутри переживания какие-то были, да, эмоции какие-то. Вот мы говорим, Божье присутствие, да? Божье присутствие пришло. Смотрите, но, например, если я стою вот так, смотрю в окошко, и вот в ту дверь кто-то сейчас войдет, а я не услышал, не почувствовал, я был занят, я смотрел туда. Часто мы все можем интуитивно почувствовать, что кто-то в комнате есть. Мы не видели, мы не слышали, но вдруг раз, едешь где-нибудь в маршрутке, и кто-то на тебя смотрит. Ты не видишь, ты не слышишь, ничего не чувствуешь, но вдруг ты раз, и прямо в глаза. Нет, ты, главное, прямо в глаза. Нет, чтобы мимо, мимо, мимо, а потом бац, прямо в глаза. Ты не думаешь, а кто это на меня смотрит? Ты сразу раз, и прямо в глаза. Да? Мы интуитивно, своим духом, мы все чувствуем это. И мы чувствуем. Так вот, смотрите, что было в начале? Что было в начале? На меня посмотрели, и поэтому я это почувствовал? Или я почувствовал, а потом на меня посмотрели? Сначала посмотрели, а потом почувствовал. Что в начале? Кто-то вошел, и поэтому, как следствие, я почувствовал, что кто-то вошел. Или я почувствовал, что кто-то вошел, раз, никого нет, и входит через час кто-то. Нет? Ну вы смеетесь. Потому что, естественно, нет. Естественно, нет. Так чего мне, скажите, тогда искать? Человека, который вошел, или вот этого чувства, что «О, кто-то есть здесь!» Понимаете? Бог – это личность. Да до фонаря! Чувствуем мы или не чувствуем, что Он здесь? Он здесь, потому что Он вездесущий, Он не может здесь не быть. И все. 2×2=4. Все понятно. Нам надо разобраться, друзья, кого мы ищем? Бога или Божьего? Кто ценнее всего? Нам надо разобраться, потому что мы ищем Бога, но зачастую мы ищем Божьего присутствия. И потом, когда мы приходим, мы этого Божьего присутствия не ощущаем, мы разочаровываемся, о чем не зря молиться. И уходим. Кому нужны эти пустые фразы? Многие говорят, а если я не чувствую Божьего присутствия, то откуда я знаю, что Он здесь есть? Мне кажется, что меня никто не слышит тогда. Но тогда у меня вопрос, одна сестра мне говорит, что мне делать, если я чувствую, что меня Бог не слышит? Вот как вы думаете? Вот что делать, если ты говоришь с Богом, и тебе кажется, что Он тебя не слышит? И принять водное крещение. Покаяться и принять водное крещение. Если ты общаешься с Богом, и ты не чувствуешь, что Бог тебя слышит, нужно поверить в то, что Он тебя слышит. Потому что Он, это абсурд, как Бог может тебя не слышать. Всезнающий Бог, вездесущий Бог, попробуй спрятаться от Него. Попробуй сделать так, чтобы Он не услышал тебя. Давай, ну давайте попробуем-ка сейчас. Да это вообще, это нереально, это то же самое, что перестать быть образом и подобием Бога. Это абсурд. Просто вот из-за того, что мы забываем, какой он, мы не думаем вообще о нем, кто он, что он, чем он живет, какая у него природа, вот и все проблемы. Если мы познаем Бога, это ответ на все вопросы, друзья, и решение всех проблем. Нам надо знать Его, кто Он, какой Он, и знать лично. Аминь? Поэтому наша цель не какие-то переживания. С другой стороны, если мы, когда мы говорим, что нам нужно Божье присутствие, и мы имеем в виду, чтобы Он присутствовал в комнате, то это правильно. Но обычно, когда мы говорим в христианском мире, пришло Божье присутствие, мы имеем все чувства. И почти никто не использует Божье присутствие, эти слова, в смысле, что Он присутствует рядом, Он сам. Даже без чувств, без ощущений. Но опять-таки, тогда у меня вопрос. А ну-ка, давайте все попробуем на раз, два, три выйти из Божьего присутствия. Раз, два, три. А куда ты денешься от вездесущего Бога? А? Да Иона там сидел в Божьем присутствии. Потому что Бог... Зайду ли на небо, говорит Давид, и там ты. Пойду ли в преисподнюю, и там ты. Куда мы денемся от Него? Это нереально. То есть, Боже мой, познание Бога освобождает нас от многих оков, от многих таких левых идей, которые мучают нас. Только зря мучаемся и страдаем. Слышит, не слышит? Да, конечно, слышит. Да, конечно, мы будем еще будем и чувствами, конечно, тоже будем переживать, естественно. И мы даже будем чувствовать, что Он нас слышит, что даже отвечает, естественно. Но нам надо понимать, что это уже как, ну, как следствие, это уже как прилад, то есть это уже придет. Но нам нужно искать самого Бога, а не чувств. Ну, какой вопрос у тебя? Ну и что? Ну, мы потом об этом поговорим. Другие дни, хорошо? Пока эту неделю отмаливайся просто, а там мы поговорим. Так, значит, вот вопрос мне тут прислали. Прежде нашего рождения Бог нас познал. То есть мы были с Ним. Зачем нас создавать на земле для общения, если мы там уже были с Богом и общались? Значит, я так понял, что имеется в виду, что вот когда мы вот еще родились, да, вот когда мы там были, но так Он нас не создавал для небес, Он нас создавал для земли, мы там и не должны даже были быть. Но интересный вопрос. Дело в том, что сколько нам лет? Вот у меня к вам вопрос. Вот мне 28 лет, скоро 29. Это значит, что... А сколько лет Богу? А мне 28. Понимаете? То есть 20 или там 30 лет назад меня вообще не было в природе. Ни на небесах, вообще меня не существовало. Не то чтобы я там был, я там с ним общался, а вот теперь на землю пришел. Меня вообще не было. Поэтому как только он меня создал в тот момент, прямо в тот же самый момент, когда я вот тут вот начинал появляться, и в эту секунду он меня создал. Поэтому такого вопроса даже быть не может. Что я там делал на небесах, и зачем я там с ним так классно общался, он меня сюда отправил. Меня там и не было. Я появился в животе у мамы. В этот самый момент. Потому что мы созданы для земли. Помните, что написано? Небо Господу. Помните? А землю Он дался нам человеческим. Мы созданы для земли, друзья. Вот почему мы должны с вами сегодня заниматься делами земными. Вот почему мы должны общество спасать. Вот почему мы должны грешникам проповедовать. Почему мы должны там политикой заниматься. Потому что мы, не понимая, для чего мы созданы, наш весь взгляд в небеса. Не понимая, что скоро мы с этих небес обратно сюда придем и будем сами расшлепывать, что мы тут наделали. Нам нужно, друзья, понять, что наша цель – земля, а не небеса. Небеса – лишь остановка. Это тоже многое изменяет. Мы сразу начинаем концентрироваться на сегодняшней жизни. И ценить ее по-другому. Господи, что там происходит? Вопрос? Хорошо, уже время наше вышло. Ну, давайте вопросы. Ну, так вот, будем сидеть там и тут. Наше положение. Наш дух... Нашим духом мы в духовном мире, прямо сейчас, на небесах. Нашим телом мы физическим, поэтому ж мы и люди, что мы ангелы только там, а мы и там, и тут. И там я, и тут я. Знаете этот анекдот? Этот звонок в дверь про семью, ну, такой грустный. Что? А как там написано, что Он избрал нас в Нем, прежде создания мира во Христе Иисусе? Еще тогда Он пророк Иеремия говорит, я познал тебя, да. Нежели образовал очей. Ну, все очень просто, друзья, потому что мы у Него были в проекте. Он нас планировал, да. Я познал, значит, Он уже был личностью там. Да. Ну, не, Он знал нас, ну как... Не, ну, конечно, Он был в нас. Ну, как, мы были в Нем, Он, потому что, ну как, мы все были в наших папах. Да. Ходили, да. Какое место писали? Евреям, 7 глава, 8. Сейчас мы... Я 10 стих. Давай. Итак... Ну, надо в микрофон прочитать. Мы еще раньше были рождения в маме. Такую удочку закину сейчас. И так сказать, сам Леви, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Ну вот, и в чреслах отца земного мы были, и в чреслах отца небесного мы были. Да, да. Ну да, да. Ну что, вопросы есть? Что? Анекдот про это, и здесь я, и там я. Раздается, значит, звонок в дверь. Раздается звонок в дверь. И, значит, про семью наркоманов. Раздается звонок в дверь. Можно это не записывать, наверное. И мама такая, кто там? И оттуда сынок такой, мама, это я. Она говорит, нет, мама, это я. Не, подождите, что-то я не по теме анекдот рассказал. Да или нет? Или это другое есть? А, подождите, еще. Сидят двое. Все, выключаю запись. Сидят двое наркоманов. Вот притча говорит, что мудрость говорит. А веселясь на земном кругу его, радость была моя с сынами человеческими. То есть мы уже были до того, когда давал море устав, когда воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. Радостью всякий день веселась пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость его была моя, была с сынами. Не, ну, в том же самом смысле, как мы уже и говорили, что мы были в нем, как бы, но нас не было реально, мы были в мечтах, мы были в потенциале мы были в нем. Как семя. Потому что на самом деле нам всем, вот сколько нам лет есть, столько мы вообще и существуем. Это не так, что мы там жили, мы уже там жили, что-то ходили, делали, у нас там уже дети есть, уже мы придем на небеса, там уже там нас целое хозяйство встречает. Нет, друзья, вот мы появились, и вот мы идем туда впервые, да. Что? Ну, просто время закончилось, а это в планах все есть, об этом поговорить. Поэтому я не хочу говорить. Аминь. Ну, еще вопрос. Да, облако свидетелей, да. Нам? Не, нам никакой пользы не приносит. Между нами и ними написано, проложена великая пропасть, которую никто не может преодолеть. Написано. Они, ну, кто в ад, кто на небо, но они не могут с нами общаться. Не, это бесы. Люди, умершие люди с живыми людьми общаться не могут. Есть один пример, который такой вот, как вся Библия говорит, что люди мертвые, умершие и живые, они общаться не могут. Есть вот один пример, когда этот Самуил вышел из земли. Ну, короче, теологи ведут споры. Многие думают, что вообще это был, может, и не Самуил, а просто какой-то, ну, как бес, потому что он там пошел к волшебнице. Вот. Но даже если вдруг это был Самуил, то это был из ряда вон выходящий случай, потому что больше нет таких случаев. Моисей и Илия. Ну, вот Иисус общался, да. С Иисусом общались. Но это был Сын Божий. Ну, я не знаю. Ну, короче, написано в пропасти, мы не можем. Ну да, все правильно. Мы родились для определенной миссии. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Ну, короче, вот здесь вот есть люди, которые, я вижу, разобрались. Они вам объяснят. Просто время не надо отнимать. Молимся. Давайте встанем, помолимся. Господь, спасибо, потому что это важный момент. Когда мы говорили о ценности Бога, и когда мы увидели, насколько Он важнее человека, я не сделал вывод из всего этого. Вот важный момент, вывод. Поэтому можно там все эти анекдоты повырезать, а вывод вставить. Вывод. Мы теперь, короче, тот, кто скажет, что общаться с Богом и общаться с человеком, это одинаково важно, он просто не знает разницы между Богом и человеком. Потому что, если мы скажем, что общаться с человеком и общаться с Богом одинаково важно, мы скажем, что ценность Бога и ценность человека одинаково важна. А это, друзья, неправда. Наша ценность, она между нашими ценностями пропасть. И поэтому, именно поэтому и написано, мы же с этого начинали, да? Прежде всего прошу совершать молитвы. И мы сказали, почему же Бог сказал, что прежде всего прошу совершать молитвы? Почему? Мы пошли в Исаия 40:17 и поняли почему. Потому что Он самая великая ценность вселенной. Именно поэтому, именно общение с Ним, которое называется молитвой, но общение с Ним прежде всего. Именно поэтому никакие дела, ничто, они не могут даже сравниться с нашим общением с Богом. И люди, которые вложат, не вложат свою жизнь в Бога, а вложат свою жизнь лишь в народы, обнаружат однажды, когда придут на небо, что они вложили свою жизнь куда? В пустоту. И все дела сгорят. Потому что, оказывается, мы должны вложить свою жизнь в Бога. И в Него самого, и в отношения с Ним. Но, естественно, из этих отношений с Ним вытекают дела, и мы влияем на народы. То есть, вот истинное положение вещей. Но прежде всего прошу совершать молитвы. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо, Господь, за то, что Ты показываешь нам, для чего Ты создал нас. Спасибо, что Ты открываешь нам, Господь, истинное положение в реальности. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам, что все ценно в Твоем Царстве, но не все ценности одинаково ценны. Спасибо Тебе, что Ты показываешь нам, что самая великая ценность в Твоем Царстве – это не небеса, не чудеса, не Твои подарки или благословения, а Ты Сам как Личность. Спасибо Тебе, Господь. Дай нам откровение об этом. Дай нам оценить Тебя по достоинству, чтобы не продешевить, чтобы не потратить свою жизнь на поиски ценностей, но небольших ценностей, и не потерять Тебя, самую великую ценность этой вселенной. И мы не потеряем, Господь. И мы будем искать Тебя. Мы будем стремиться к Тебе. Потому что для этого Ты и создал нас, как написано, от одной крови. Ты создал всех нас, назначив предопределенные времена и пределы обитанию, дабы мы искали Бога. То есть Тебя как Личности, Тебя самого. Спасибо Тебе, что Ты создал нас для Себя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам. Слава Иисусу.